Глава 68. Живой артефакт. Вот так Рите довелось увидеть местное отделение полиции. Или что оно такое здесь. Домик не отличался от соседних, тоже кирпичный, тоже двухэтажный. На втором этаже, как ей сказал шепотом Валентин, располагались кабинеты Ламбера и его помощника Мерсье. А на первом – помещение для дежурных сотрудников и комнаты для задержанных. И вот как раз в комнате дежурных нервный господин Мерсье командовал очистить круглый стол от крошек и мисок и принести еще лавку, чтобы все сели. Да, все, и дамы тоже. Кроме Риты здесь присутствовала Анна Фонтен. Деятельный Дюваль привел ее следом за их компанией. Рита тут же подошла к ней. «Доброе утро, госпожа Анна, как ваше здоровье?» «Доброе утро, дорогая моя». Госпожа Анна тихонько пожала Рите руку. «Что со мной сделается? Все хорошо». А с тех пор, как я передала имущество Бадуанов в надежные руки, и того лучше. Я слышала, у вас вчера были неприятности. «Еще какие?» — кивнула Рита. «Но сейчас, кажется, все тоже хорошо. Почти. Бабетта пока еще плоховато себя чувствует, но ее лечат. И входной холл нужно белить и красить заново, но мы уже начали. И если господа Марсо расскажут нам, что это было, то будет совсем хорошо». Дамы уселись рядом на приготовленные стулья, с другой стороны от Риты сел Валентин. Граф с улыбкой подставил себе стул сбоку от Валентина, а Дюваль попросил оставить ему место возле госпожи Фонтен. Сам же он отправился добывать задержанных вчера обоих Марсо. Первым он привел младшего. Тот был потрепан и хмур, смотрел с прищуром. И Рита подумала, встреть такого на пути испугалась бы. Если старший Марсо в своей грязной одежде и с брюхом никак не мог выглядеть серьезной угрозой, то этот вполне. Алоис был всклокочен и сед. А Северин — высок, плечист, черноволосый, черноглаз. А может быть, его отец просто пользуется своим недотепистым видом, а на самом деле там бездна, о которой лучше не знать? Ламбер с помощником тоже уселись за стол, по обе стороны от младшего Марсо, но говорить начал Дюваль. «Итак, господа и дамы, перед нами Северин Марсо. Вчера он был замечен в нападении на загородный дом семьи Бадуанов, которым сейчас владеет госпожа Маргарита, а после того еще и на меня». «Кроме того, у меня есть вот такой предмет. Взгляните». Он достал из внутреннего кармана нечто, завернутое в носовой платок, и принялся разворачивать на столе. Все увидели небольшой металлический браслет, просто согнутую полоску металла, не замкнутую. Но на ее внутренней стороне было что-то написано, даже выгравировано. Северин Марсо с шумом втянул в себя воздух и зажмурился. «Можно?» — спросила она. «Да, госпожа Маргарита, посмотрите, любопытно». Рита взяла предмет и глянула на его внутреннюю сторону. «С.М. на долгую память от О.Б.» «И кто такой О.Б.?» — спросила она. «Или такая?» «Такой», — кивнул Дюваль. «Оноре Бушар, служивший вместе с господином Марсо-младшим. Пару лет назад имела место история о том, как оба они во время учений попали под обвал в горах, где-то поблизости отсюда, и едва выбрались, спасая друг друга, а потом обменялись такими вот памятными вещицами». «Я прав, господин Марсо?» — взглянул он на Северина остро и давяще. «Да», — буркнул тот. «Но было, и в этом нет никакого преступления. Только я давно уже потерял этот браслет, много времени прошло, вообще не знаю, где вы его нашли». «А вот это как раз очень интересно, где я его нашел», — почти что промурлыкал Дюваль. «Потому что нашел я его в саду госпожи Анны Фонтен, судя по следам, в том самом месте, где было совершено нападение на нее». Возле калитки в стене, разделяющей дом госпожи Фонтен и дом Бадуанов. Там еще были следы крови на камнях и следы армейских сапог, помимо следов туфель госпожи Анны. «Знать не знаю», — отрезал Северин. «Я браслет давно потерял. Мало ли кто его подобрал и подбросил». «Снять правый сапог! Немедленно!» — скомандовал Дюваль так, что Рита чуть было сама не полезла под стол разуваться. Северин тоже подчинился как миленький. А Дюваль тем временем доставал из того же внутреннего кармана какой-то слепок, оказалось, подошвы. «Я залил воск в след, оставленный сапогом, в том самом приметном месте. Сейчас сравним». Взял из рук Северина сапог и показал всем рядом его и слепок подошвы. «Идентично», — сказала бы Рита. «Гвоздики на каблуке, один выпал, трещина и сам сапог стоптан. Но кожа хорошая и, наверное, разношен по ноге за долгое время». «У меня нет вопросов», — покачал головой Мерсье. «Спасибо, господин Дюваль, что нашли злоумышленника», — кивнул и Ламбер. «Знаете, господа, каждый человек оставляет в пространстве следы своего присутствия, незримые для другого человека, но отчетливые для мага, даже если сам он магом не является. Мне было достаточно один раз увидеть господина Северина Марсо, чтобы понять. На госпожу Фонтен напал именно он. И мне бы хотелось узнать, господин Марсо, для чего вы это сделали. Надевайте сапог и рассказывайте». Северин наклонился обуться, а где-то в стороне раздался громкий стук в дверь. «Я все расскажу. Он не виноват. Я заставил его. Он не мог отказать мне!» — кричал изо всех сил Алоис Марсо. «Ну как, будем слушать главу семейства?» — Дюваль обвел взглядом всех сидевших за столом. «Еще как будем!» — кивнула Рита. «Пусть и про госпожу Анну говорит, и про то, что у меня в доме забыл вчера. И зачем вот этот его сынок девочку ударил, скотина?» Одну руку Риты сжала госпожа Анна, другую взял Валентин и легонько погладил. «Все спокойно, паниковать не нужно, ругаться тоже». Дюваль сам привел Алоиза Марсо, сам и усадил. «Ни отец, ни сын не смогут сдвинуться с места без моего дозволения», — пояснил он. «А сейчас, господин Марсо, будьте любезны рассказать все и без утайки. Чем вам не угодил прежний нотариус? Зачем вы покушались на госпожу Фонтен? И что вас вчера привело в дом госпожи Маргариты?» «Буасси я не трогал», — отрезал Марсо. «И ничего о том не знаю. Это не мои дела. О них спрашивайте Руа, Сюли или Талона. Это их грязные делишки». «Можно подумать, сам-то ты никаких грязных дел никогда не вел», — усмехнулся Ламбер. «Сам, может, и вел, но сейчас речь не о них вовсе, а в их дела не мешался, хоть и имел право как член городского совета. Но их много, а я один, и никто бы меня не поддержал. Вот если бы имущество Бодуанов стало моим, другое дело. Но не вышло». «Не вышло, господин Марсо», — сурово произнес Валентин. Рита и не думала, что он так умеет. «Могли бы и своему присудить». Марсо смотрел на Валентина в упор. «Не мог бы. Вы мне не более свой, чем любой другой житель этого города. Прав никаких у вас нет, а я нашел владельца в соответствии с волей господина Люсьена Бодуана, о которой знает каждый житель нашего города, если он еще не выжил из ума, конечно». И выразительно так глянул на Марсо, мол, ты-то, приятель, как раз очень похож на сумасшедшего. «Мой дед был бастардом Люсьена Бодуана», — заявил Марсо. «И в доме должны быть о том бумаги». «Нет там таких бумаг», — покачала головой Рита. «С чего это вдруг?» — поинтересовалась молчавшая до того госпожа Фонтен. «Господин Люсьен был приличным человеком и ни за что бы не оставил ребенка на произвол судьбы. Тем более я своими ушами это слышала. Он горько сожалел о том, что не имеет наследника, и ему не было важно, был бы тот наследник рожден в законном браке или же нет». «Откуда вы это вы могли слышать? Совсем из ума выжили, да?» — огрызнулся Марсо. «Господин Люсьен был большим другом моего отца», — сказала госпожа Анна. «И частенько бывал у нас дома, и они говорили о многом. А я присутствовала при тех разговорах. Мне было 5 лет, когда скончался господин Люсьен, но я все отлично помню». Все уставились на госпожу Анну, будто впервые увидели, а Дюваль негромко сказал. «У меня нет причины сомневаться в словах госпожи Фонтен. А вот откуда взялась легенда о происхождении семейства Марсо, я бы послушал». «Мне о том говорил мой отец, до самой его смерти», — глухо сказала Лаис. «И говорил, что раз я все же стал немного магом, то это тоже доказательство». «Вот-вот, расскажите, как так вышло, что вы стали немного магом?» — кивнул ему Дюваль. «Потому что мне кажется, что от рождения вы никаким магом не были». «Ну...» — почему-то смутился Марсо. «Давно это было». «И что случилось давно?» «Мне было 18 лет, я только поступил служить на торговый корабль, и это был мой первый рейс, на восток, за пряностями, красителями и другими редкостями. Там-то я и встретил того мага, а он искал человека, которому нечего терять. Но мне было нечего терять, я и домой-то возвращаться тогда не думал, потому и согласился. Он провел надо мной этот, как его, эксперимент, о том, что в особых условиях даже простец может воспринять магическую силу. Это потом уже я узнал, что был далеко не первым подопытным того мага, и все остальные не выжили. А я выжил. Не знаю почему, но выжил. Наверное, потому что был предрасположен к магии с рождения. Вот. Он вживил мне внутрь эту штуку, которая позволила видеть магию. Теперь я всегда мог точно сказать, где есть магическая сила, а где нет, и отличить простеца от мага. И смог увидеть в доме господина Гийома открытые окна, и забраться внутрь тоже смог. Ну, когда вернулся домой, тянуло меня туда, как магнитом. И деньги сами в руки шли, не поверите, ничего для того не нужно было делать. Ну, может, немного обмануть, немного глаза отвести, чутка внушить. Но ведь работало, в самом деле работало. Правда, в последний год все хуже и хуже. а вчера и вовсе плохо стало, после бойни в доме колдуна. Наверное, это девка-то, вторая, которая внутри пряталась, выпустила наружу силищу, и нас знатно поболтала. И пожгла же еще, не постеснялась. И вот после того мне как-то совсем худо, и магии уже не вижу никакой, почти. «Глупцом ты был, Лаис Марсо, глупцом и помрешь», — отрезал Валентин. «Сколько раз тебе было говорено, не лезь, и госпожа Мильена тебе твердила, и я говорил, и еще кое-кто, кажется. Вчера ты обманом заставил Бабетту позвать тебя внутрь, а твой сын ударил ее по голове. А Бабетта, в отличие от тебя, была магом, принесшим клятву, и эту-то клятву она и нарушила, послушавшись тебя. Удар по голове спровоцировал стихийный выброс силы. Эта сила вас и помотала. Госпожа Гладет уже в конце немного от себя добавила, для верности. Но Бабетта поплатилась за беспечность и доверчивость. А чем поплатишься ты?» «Видимо, тем, что вскоре помру», — мрачно усмехнулся Алаис. «А уж кем помру, про то тебе неведомо. Ты-то вовсе не человек». «Так это что, выходит, в вас вживили артефакт-накопитель?» Дюваль смотрел на Марсо как-то по-новому, как на интересное явление. «Тогда все становится понятным о вашей странной ауре, которая то есть, то ее нет. Живой артефакт, надо же! Но, похоже, он разряжается, ваш артефакт. Вам что-нибудь говорили о подзарядке?» «Нет», — покачал тут головой. «Ничего, потому что это невозможно. Маг может принять силу другого мага, а вы можете?» «Нет, не могу. Поэтому говорю сейчас, а вы слушайте и запоминайте. На старуху Фонтен Северин напал, по моему слову, потому что если бы она померла, не успев передать имущество, которое хранила, то чары скрытности рассыпались бы, и в дом смог бы попасть всякий, кто захотел. И я тоже. И можно было бы взять там магические штуки и приставить их к делу. А когда оказалось, что Валентин притащил откуда-то никому неизвестную женщину и назвал ее хозяйкой, я понял, что надо торопиться, но потерпел неудачу. Северин думал, что старуха умерла. После таких ран не выживают. Но она почему-то выжила». Почему-то выжившая старуха переглянулась с Ритой. Рита улыбнулась и подмигнула ей. «И после того, как эта новая хозяйка рассказала всему городу, что собирается сделать в том доме, я понял, что нужно ехать и брать все в свои руки, пока я еще могу. Я думал, у них там никого не осталось, все в городе, а там оказались две девки. Ну, может, и не надо было одну из них по голове бить, но она ж нас дальше дверей бы не пустила». «И как вы думали ходить по дому?» — поинтересовалась Рита. «Напоил бы стены своей кровью и попросил. Я думаю, дом принял бы меня». «Если бы ты проделал это до того, как дом признал госпожу Маргариту, то могло бы получиться. Но не теперь. Увы, зря ты меня не слушал», — презрительно сощурился Валентин. «Я думал, что в стенах дома Бадуанов мой артефакт снова наполнится и заработает, как в молодости». «А вот это вряд ли. Если ты не можешь воспринять силу от других, не смог бы и от дома», — покачал головой Валентин. «Так что, вся твоя магия — это было вранье?» — вдруг спросил у Марсо, молчавший до того Северин. «И я подставился не за грош, нам все равно ничего не светило». «А ты никогда не узнаешь, светило или нет, так и помрешь в неведении», — мрачно усмехнулся Марсо. «Никогда нельзя знать, к чему приведет то или иное дело. Не выставь меня, отец, из дома без гроша, я бы никогда не нанялся во флот. Не служи я на корабле, не попал бы в далекие края и не получил бы силу. Не было бы у меня силы, не рискнул бы сделать ничего из того, что сделал. Не оговорил бы нашего казначея, деньги прибрал я, досталось ему. Не засадил бы в темницу нашего помощника-капитана. Если бы я этого не сделал, капитаном стал бы он, а не я. Не стал бы капитаном, не заработал бы денег, и ни Эмильену бы мне ее родители не отдали, ни гостиницу. Да и вас, троих оболтусов, не было бы на свете, ясно?» — взглянул Марсо на сына. «Ясно и достаточно», — кивнул Дюваль. «Ламбер, я думаю вернуть обоих под стражу. Я выскажу свои соображения о том, как быть с ними дальше, но решать вам. Я думаю, что молодому человеку не миновать исправительных работ, а со старшим пока повременим. Понаблюдаем». Рита и прочие молча смотрели, как обоих Марсо увели, а потом Дюваль вернулся к ним. «Благодарю вас за помощь», — коротко поклонился он. «Господин граф, будете непредвзятым свидетелем. Вы не маг, и ваше слово имеет вес и здесь, и в столице. Расскажете, если вас спросят. Всех же остальных я прошу молчать обо всем, что было здесь сегодня сказано, особенно если дома вас будут об этом спрашивать. А сейчас я готов проводить вас, кто куда пожелает». Госпожа Анна пожелала домой перевести дух, а Рита и компания тоже домой. День еще не закончен, и можно еще что-то успеть.